Глава 14. Я позвонил Дель Пьеро, рассказал обо всем, что узнал от Вон Бартов, и она немедленно отправила на пасеку людей. А мне велела сию же минуту возвращаться на набережную Орфевр. Там меня ждут двое. Хотят поговорить насчет Патрика Шартре. Фейерверк начинается. Первым был парень из генеральной инспекции. С виду и не догадаешься, кто такой. Тощий, как спичка, но свое дело знает. Убийственные вопросы. Взглядом просверливает насквозь. Ходячий детектор лжи. Врать было бессмысленно. Я рассказал ему правду, умолчав только о своем кратком пребывании в Сен-Мало. В конце концов, я и провел-то там всего полдня на обратном пути. Никакого, значит, заранее обдуманного умысла у меня не было. Я совершенно случайно наткнулся на Шартре и отделал его. И говорить не о чем. Второй мой собеседник оказался еще хуже. Психолог. Крупная подлянка со стороны Леклерка. Начальничек решил убедиться, что мое душевное здоровье не пошатнулось. По ощущению, наша встреча продолжалась не дольше четверти часа, и за это время я ни разу не раскрыл рта. Мудакам отвечают молчанием. Вышел я от него несколько взвинченным, чтобы не сказать совершенно взбешенным. На полпути к моему кабинету меня перехватил Сибирский. Забежал вперед, перегородил дорогу. «Вы просили узнать насчет насекомых. Никаких специализированных лавок, которые ими торговали бы, не существует. И единственные близкие к этому заведения – магазины с террариумными тварями. Рептилии, земноводные, ящерицы, членистоногие, вроде пауков-птицеедов. Это я и раньше знал. Что еще?» Еще в 50 километрах отсюда находится центр акклиматизации и размножения тропических животных. Питомник, где разводят рептилий, насекомых и паукообразных, которых затем продают частным лицам, научным лабораториям или институтам. Там очень строгий контроль. Камеры видеонаблюдения, ежедневный подсчет экземпляров, оплодотворение они ограничивают, кроме того, их постоянно проверяют службы здравоохранения, и, по-моему, они ко всему этому отношения не имеют. Я дрожащими пальцами поднес к губам сигарету, прикурил. Первая же затяжка блаженно смягчила горло. Проклятый наркотик. А что с биржами насекомых? Ничего особенного. Устраиваются каждую неделю по всему Парижу. Товары легальные и безобидные. Там тоже частые проверки. Правда, очень много обменов происходит через интернет. Я сунулся на открытые форумы, где этим занимаются. Там, на первый взгляд, ничего незаконного. Я тебе уступлю своего богомола, ты мне отдашь свою бабочку. Но Санчес с Мадисоном на всякий случай копают поглубже, мало ли что. Сибирский достал из конверта несколько протоколов. Самое интересное я приберег под конец. Незаконное содержание животных. Выкладывай. Удавы, питоны, ящерицы, там их сотни и тысячи. Но я выбрал самые интересные случаи. Те, которые ближе всего к нашим чаяниям. Он протянул мне верхний листок. Этот особенно выдающийся. А вот теперь ты начинаешь мне нравиться. Я связался с офицером полиции, который вел это дело. В прошлом году была госпитализирована пожилая женщина с жестокими приступами лихорадки, галлюцинациями, сильной рвотой. Врачи обнаружили у нее на икре две крохотные дырочки. Сибирский наклонился над моим столом, прихлопнул рукой лист бумаги. Токсикологические исследования сомнений не оставили. Старушку ужалил в ее собственной квартире каракурт, один из самых ядовитых пауков, в водится в Средней Азии и в Крыму, в наших краях его не встретишь. Бабулька тут же вспомнила про своего соседа по площадке. Она не раз видела, как он приносил домой коробки, набитые кузнечиками. Но когда полицейские пришли к нему с обыском, они не нашли ничего, кроме инсектариев, где и в самом деле содержались кузнечики, и документов, где речь шла о насекомых, а больше ничего. Зато, обшарив мусорные баки в подвале, они вытащили оттуда двух мертвых мышей. Анализ показал, что мыши были убиты атракотоксином, который содержится в яде Атракс робустус, австралийского паука, чей укус для человека смертелен. Примечание. Атракс робустус. Сиднейский лейкопаутинный или воронковый паук, одно из самых ядовитых животных на планете. Конец примечания. Очень-очень интересно. Ну и чем это закончилось? Ничем. Этот тип, Венсан Амадор, все начисто отрицал. Он биолог и заявил, что принес пару подопытных животных из своей лаборатории, потому что проводил опыт, связанный с нейротоксинами. В общем, расследование прекратили в связи с отсутствием доказательств. Ни каракурта, ни сиднейского паука у Амадора не нашли. А законы о недозволенном содержании животных пока в зачаточном состоянии. Просто непонятно было, что можно вменить ему в вину. Я с довольным видом откинулся на спинку кресла. Отличная работа. Каналы незаконного приобретения животных. Мне это и в голову не пришло. Я всего-навсего делаю свое дело. А еще что-нибудь знаешь про этого Венсана Амадора? Должность у него красиво называется. Биолог лаборатории зоологии членистоногих Парижского музея естественной истории. 28 лет, на вид щуплый. После этой истории он переехал и теперь живет в деревушке под названием Ригбур. Это к северу от Парижа. Поселился в бывшей Голубятне. Голубятни? Ага. Это странно, но подробностей пока не знаю. Зато знаю, что сейчас он дома. Я ему позвонил и сделал вид, что ошибся номером. Я на минутку закрыл глаза. Из твоих бумаг следует, что это случилось в октябре 2003 года. Позвони в музей коллегам Амадора. Может быть, им что-то известно о его поездке в Австралию. Но мне кажется, я уже сейчас знаю ответ. Уверен, что какой-то человек или даже целая подпольная сеть рядом с нами поставляет опасных тварей. Когда Сибирский выходил в коридор, я щелкнул пальцами. «Постой! Дай мне посмотреть все остальные протоколы». «Держите. Кстати, а как все прошло с этим хмырем из инспекции?» Я сдержанно улыбнулся. «Все в порядке». Как только за лейтенантом захлопнулась дверь, я опустил жалюзи, включил вентилятор и залпом выпил 3 стакана воды. «Психолог! Он посмел натравить на меня психолога!» «Да уж, наглости Леклерку не занимать!» Я решил немножко отдохнуть. Но не успел закрыть глаза, в кабинет без стука ворвалась Даль Пьеро с безумным, перекошенным от ужаса лицом. «Комиссар, пойдемте скорее». «Что? Что там еще? Очередной кретинский допрос?» Она грохнула кулаком по столу. «Пошли!» Вытащила меня в коридор и подтолкнула к закрытой двери своего кабинета, соседнего с моим. «Они влетели в окно, их там 10 штук. Войдите и посмотрите, как он развлекается, этот ублюдок». «О ком вы?» «Да откройте же дверь, говорят вам». Я осторожно взялся за ручку, потянул, и они ослепили меня мраморной белизной рисунка. Мертвые головы. Едва задев меня в полете, сфинксы рванули к Дель Пьеро и вцепились ей в волосы. Она беспорядочно замахала руками. И тогда большие черные бабочки запищали.